чувствовал, что холодеет от страха. Куда девались все его высокомерие и сарказм? Продать виллу? «Этот сумасшедший на все способен», — подумал он. «Но если эта семейка продаст виллу, он упустит выгоднейшее дело. Если они пригласят экспертов, то выяснится истинная цена этого огромного дома. Ведь вилла находится в одном из самых фешенебельных кварталов города, да еще окружена большим садом, который можно выгодно продать по частям. Тогда их уже не переубедишь. Для них новая жизнь, а для меня самая настоящая катастрофа», — подумала. Неожиданно в голову ему пришла спасительная идея. И как врачи в тяжелых случаях не мешкая прибегают к крайним мерам, так и он решил тут же ее осуществить. «Подождите!» — воскликнул он. «Подождите! Обо мне вы подумали?» Он вскочил, резко отстранив Микеле, схватил Карлу за руку и заставил ее сесть. «Садись вот сюда, в это кресло». Карла так покорно выполнила его приказание, что Микеле стало не по себе. «Ничего у нас не выйдет», — с тоской подумал он. Лео тоже сел напротив Карлы. «Конечно, мы поступили плохо». Начал он с той твердой решимостью, которую проявлял во всех своих делах. «Мы совершили немало ошибок. И пока вы тут разговаривали, я все думал об этом, и в первую очередь о тебе, Карло. Так вот, что ты скажешь, если я в искупление грехов предложу тебе выйти за меня замуж?» На его мясистых губах играла плотоядная, торжествующая улыбка. Он заранее был уверен в успехе. «Ну, что ты на это скажешь?» — повторил он и, перегнувшись, схватил ее за руку. Карла попыталась высвободиться, но не смогла. «Пожениться?» — сказала она с горькой улыбкой. «Нам с тобой пожениться?» «Да, пожениться!» — подтвердил Лео. «Что здесь такого особенного?» Карла покачала головой. Ей была противна сама мысль о подобном браке. Ведь мать, бывшая любовница мужа, будет жить под одной с ним крышей, постоянно ревнуя ее к Леву, и потом уже поздно. Она и сама не знала, почему, но была твердо уверена, им слишком поздно жениться. Слишком хорошо они знали друг друга, чтобы стать мужем и женой. Лучше им разойтись, расстаться, либо... Почему бы и нет остаться любовниками? В первую минуту она инстинктивно почувствовала такое отвращение к подобному исходу, который никак не вязался с ее прежними наивными и целомудренными представлениями о замужестве, что браку с Лео она предпочла бы самую жалкую, постыдную жизнь. Так ей думалось. Но она молчала, точно околдованная улыбкой и победным взглядом Лео. И тут на плечи ей легли руки Микеле. «Прошу тебя, откажи ему!» — тихонько прошептал он, чтобы не услышал Лео. Тот отпустил руку Карлы и вскочил. «Можешь ты, наконец, оставить в покое свою сестру?» — в бешенстве крикнул он. «Это ей, а не тебе нужно выйти замуж! Сделать разумный выбор, и вообще лучше бы ты вышел из комнаты и дал нам спокойно поговорить, потом мы сами тебя позовем». «Никуда я отсюда не уйду», — с вызовом ответил Микель. Лео зло махнул рукой, но промолчал. «Так подумай хорошенько, Карло», — сказал он, снова сжав ее руку. «Подумай и реши. По-моему, я для тебя не такая уж плохая партия. У меня есть деньги, солидное положение, меня знают и уважают влиятельные люди, так что подумай», — он на миг умолк. «И потом», — добавил он, — «в твоем-то положении какие у тебя шансы найти другого мужа?» «Как это в моем положении?» — пристально глядя на него, переспросила Карла. «А вот так». С кривой усмешкой сказал Лео. «У тебя нет ни гроша, Да и репутация довольно скверная, поэтому... Скверная.